Да даже если бы ты хотела отказать Азуле, она нашла бы способ тебя переубедить. Азула отыскала меня в цирке и тоже предложила охотиться за аватаром. Мне же нравилась моя жизнь в цирке, поэтому я отказалась. Но Азула не захотела так просто сдаваться. Она пошла на мое выступление и приказала директору цирка во время моего номера под куполом цирка поджечь страховочную сетку. Если бы я упала во время выполнения воздушных акробатических трюков, то упала бы прямиком в пламя после выступления. Мне пришлось согласиться пойти с Азулой, чтобы она еще и сам цирк не сожгла, а то я знаю Азулу, она это может. Азула самая красивая и удивительная девушка, что я когда-либо встречала, но она довольно жестокая и принципиальная, сказала Тайли. У сестренки всегда был тяжелый характер. Ладненько, поговорили по душам, теперь давайте продолжим разврат перед сном, проговорил я, и вновь забурился языком в киску Тайли. А сама Тайли вновь взяла мой член в ротик. Мэй же продолжала на нас смотреть. И если Мэй через время заснула, то вот мы с Тайли орально удовлетворяли друг друга почти до утра. Позу мы в итоге сменили на позу 69. Эта поза была более удобная для длительных оральных ласк, но она не позволяла Тайли заглатывать мой член целиком в свое горло. Впрочем, девушка все компенсировала своим шаловливым язычком. Мое молочко Тайли ради интереса попробовала, и ей оно достаточно сильно понравилось. Тайли даже Мэй предложила его попробовать, но та отказалась. Поэтому Тайли сама все проглотила и начала добывать очередную порцию вкусной белой субстанции. Я же в свою очередь пил вкусный нектар Тайли во время ее оргазмов. Короче, мы остались довольны друг другом. Под самое утро я опять надел на себя кандалы, а Тайли заснула, обнимая меня. Примечание к части. Танк народа огня. https://phtasabggl4s3t1u18ylprxho6. Мэй. https://phtasabggl2t-inhw6a98vbat6. Мэй. https://phtasabggl3c3t wkpvptcrhjlk6. ГГ. https://phtasabggl6t-x739r37d3k8. Мэй и Тайли. https://phtasabggl3j7uit3mskra. Тайли. https://phtasabggl8fox4putervg26r6. Тайли. https://phtasabggl6stqc1hhw47. Тайли. https://phtasabggl2xfnsokska. Глава 38. Дирижабль. С добрым утром, красавица. Поцеловал я Тайли, когда она проснулась. И тебя с добрым утром, красавчик. Забралась на меня сверху девушка и начала тереться попкой о мой пах. О, я чувствую, что еще один красавчик проснулся. Прекращайте, а то Азула сейчас к нам придет и застанет вас за этим непотребством. И кроме того, что вам обоим достанется, так еще и мне перепадет, хоть я ничего и не делала. Недовольно проговорила Мэй. И тебя с добрым утром, хмурая красавица. Посмотрел я на Мэй, что стала вновь надевать на себя все свое оружие и обычную одежду. Какое у тебя сексуальное смуглое тело, каждый раз завожусь, глядя на эти кубики. Погладила меня по животу Тайли. Ох, а я просто завожусь, глядя на тебя, Тайли. Приподнялся я, чтобы вновь поцеловать девушку. Говорю же, заканчивайте. Тайли, переодевайся и пойдем к Азуле, а то она еще чего недоброго заподозрить может из-за нашего долгого отсутствия, придет нас проверять, а вы тут лежитесь. Вновь недовольно сказала Мэй. Ладно, так уж и быть, ответила Тайли, и сидя на мне, сделала назад мостик, встала на руки, оттолкнулась руками от кровати, и выполнив в воздухе сальто, приземлилась на пол. Браво, я бы похлопал, да руки закованы, сказал я, и погремел кандалами. Ага-ага, вчера ты легко их снял, еще один фокусник, прокомментировала Мэй. Через пару секунд, когда Тайли и Мэй полностью оделись, в комнату зашла Азула. Ну и как тут мой братец поживает? Сбежать не пытался? Посмотрела Азула на Мэй и Тайли. Что ты, Азула, какой сбежать? Тайли меня крепко связала ночью, связала узами любви, ответил я, вставая с кровати. Мэй, что тут было? Посмотрела Азула на Мэй. Ну, снотворное очень долго на него не действовало, поэтому Тайли и твой брат очень долго флиртовали, пока не заснули. В следующий раз нужно больше сыпать снотворного, а то я не выспалась из-за их бубнения. Недовольно ответила Мэй, она вообще всегда выглядит недовольной. Тайли, надеюсь, ты меня не собираешься предавать ради моего братца? Повернулась Азула к Тайли. Что ты, Азула, я ведь твоего брата всего день знаю, И даже если я в него влюбилась по уши, я не променяю его на своих любимых подруг. Обняла Тайли Мэй и Азулу. Влюбилась, Тайли, мне теперь придется самой следить за братцем, чтобы вы, два любовничка, не спелись и не улетели от меня. Посмотрела на меня Азула, а потом на Тайли. О, сестренка будет еще больше времени проводить с братиком, я так этому рад, ответил я. Пойдемте завтракать, а после отправляемся дальше. Достали меня уже эти поездки на танках, спина уже начала от них болеть. Но что ж поделать, если отец мне приказал поймать и убить аватара, недовольно проговорила Азула, выходя из комнаты вместе с нами. Азула, если ты будешь теперь дежурить в комнате своего брата, значит, мое присутствие в комнате уже не нужно, спросила Мэй. Да, ты права, Мэй, будешь теперь дежурить у двери снаружи, ответила Азула. Ага, спасибо, проговорила Мэй, понимая, что лучше бы она промолчала. Завтраком меня кормила Тайли так же, как и вчера ужином. Даже без секретных ингредиентов, сестренка, могла бы хоть слабого яда для приличия положить. Посмотрел я на Азулу. В ужин обязательно положу, не волнуйся, ответила Азула. Уже в предвкушении, продолжил я есть то, что мне дает Тайли. После завтрака, мы все вчетвером сели в танк, и в сопровождении еще нескольких танков отправились на север. Опять целый день трястись в этой металлической коробке, надо было не уничтожать тот ваш летающий шар, проговорил я, когда танк наехал на кочку, и транспорт заметно тряхнуло. Кстати, братец, ты ведь тогда летал, выпуская пламя из конечностей, я так тоже могу, но силы у меня довольно быстро заканчиваются, и дольше нескольких секунд у меня летать не получается. И мне вот интересно, как у тебя так легко выходит летать с помощью огня из конечностей? Спросила Азула. А, я просто тренировал этот навык с самого детства, я и сам знал, что мне не стать в магии огня сильнее тебя, поэтому я выбрал тренировку всего двух приемов в магии огня, чтобы получить максимальное преимущество. Первое, это как раз полет с помощью реактивного пламени из конечностей, а второе, это максимально быстрый и взрывной огненный шар. Я с помощью этих двух приемов легко выводил из строя военные корабли южных захватчиков, подлетал к дымовым трубам этих кораблей, закидывал в них свои особые взрывные шарики, котлы от них взрывались, и корабли больше не могли двигаться. Я какое-то время жил на Южном полюсе, и решил защищать деревню, где жила аватар от солдат народа огня. Было забавно в одиночку противостоять огромным военным кораблям, ответил я. А еще выжившие военные, что должны были напасть на северное племя воды, рассказывали, как кто-то в маске злого духа, используя магию воды, создавал ледяное оружие, с помощью которого победил всех солдат на всех кораблях флотилии. Проговорила Азула, смотря на меня, ты ведь носил эту маску злого духа? Ага, это был я. На Южном полюсе я сдружился с ледяным духом, это как раз тот ледяной феникс, которого ты сожгла, когда в первый раз захватила аватара. Этот феникс смог меня научить магии льда. Ха-ха-ха, братец, ты настолько плохой маг огня, что смог стать магом льда, как же забавно, улыбнулась Азула. Азула, а ведь прадедушка со стороны матери, был никто иной, как аватар Року, твое синее пламя, это наследие, доставшееся от нашего прадеда аватара, по сути, твоя и так сильная магия огня дополнительно раздувается магией воздуха, и превращается в магию плазмы. Мне же от прадеда аватара досталась магия льда, а еще я подумал, что раз смог две стихии освоить, то почему бы еще чем-нибудь не попробовать овладеть, и освоил магию лавы. Все, что я расплавляю своей магией огня, будь то камень или металл, я могу контролировать. Этот вот танк, я всего за 2 секунды смогу расплавить и превратить в лужицу жидкого металла. Тайли, проведи профилактическую блокировку ЦИ, чтобы он реально не расплавил наш транспорт, да и кандалы у него из металла, тоже надо будет подумать над новыми мерами безопасности, говорила Азула. А Тайли в это время нехотя нанесла по мне 10 ударов. Ладно, братец, если магия льда меня больше рассмешила и позабавила, то вот магия лавы меня впечатлила. Даже немного жалко, что ты стал предателем, и тебя скоро казнят, сказала Азула, и в ее голосе действительно слышалось сожаление. Сестренка, не переживай, вам все равно не удастся меня казнить. У меня есть еще пару фокусов, о которых я тебе не сказал. С их помощью я могу сбежать, когда захочу, но я как раз и не хочу сбегать, ведь тогда мне придется покинуть тебя и мою милую Тайли, что заняла место в моем сердечке. Посмотрел я на саму Тайли, что улыбнулась мне в ответ. «Братец, мне вот интересно еще одно, ты помогаешь Аватару, и главная ваша цель – это убийство хозяина огня, и после того, как ты его убьешь, ты сам хочешь занять трон хозяина огня, да? Знаешь, я тебя недооценивала, это довольно хитрый и коварный план по захвату власти, заручиться поддержкой Аватара, чтобы устранить нашего отца и самому стать правителем народа огня», — сказала Азула. «Вот только, я тебе не отдам трон, следующей хозяйкой огня стану именно я, и я убью всех, кто мне будет мешать», — амбициозно проговорила Азула. «Нет-нет, Азула, я не претендую на трон, он мне и бесплатно не нужен, точнее, я не хочу становиться правителем народа огня, я планирую создать свое государство, я уже и место выбрал и план набросал. Если ты станешь следующим правителем народа огня, меня это устроит, главное, особо не нарывайся на Аватара, и можешь спокойно править страной огня. Если Аватар победит нашего отца, то мне придется править проигравшей страной, ну уж нет, спасибо, лучше я поддержу отца, он захватит весь мир, и когда придет время, я займу его место и буду править всем миром», — предвкушая этот миг, произнесла Азула. «Ох, подкажи наша семейка до власти, явно наследие нашего прадеда Сазина, что развязал бессмысленную войну ради удовлетворения его глупых амбиций к всемирной власти», — сказал я. «Вообще-то, война нужна была нашей стране для расширения территорий, население растет, а на наших вулканических островах места не так уж и много, тогда как у царства земли, территории хоть отбавляй», — заметила Мэй. «Мэй, я был во всех странах мира, воздушные кочевники жили на скалистых островах, племя воды вообще живет в ледяной полярной тундре, по сравнению с их местом жительства, плодородные острова народа огня просто рай на земле. Ну, братец, то, что эти слабаки не могли отвоевать себе место для жизни получше, это их проблемы, страна огня может себе позволить отвоевать больше места для жизни, это она и делает, а слабаки, пусть выживают как хотят, или вовсе пусть вымрут», — ответила Азула. «Жить по принципу «выживает сильнейший» очень удобно, пока ты являешься этим сильнейшим, но вот только, народ огня не самый сильный в мире, царство земли в разы сильней, если бы они на нас напали, то легко бы нас истребили. Просто, Басинг, все выгодно, это война, имея внешнего врага, все царство земли сплотилось против него, за последние столетия в царстве земли не было ни одной гражданской войны, хотя обычно, там чуть ли не каждое десятилетие вспыхивали восстания и внутренние конфликты. Сейчас же из-за нападения страны огня, народ царства земли в случае восстания против царя земли, сразу потеряет защиту армии, и будет узурпирован народом огня. А еще, как приятный бонус, в Басинг все постоянно идут беженцы из захваченных страной огня земель, а беженцы – это дешевая рабочая сила, буквально бесплатные рабы, что сами идут в рабство в столицу, обменивая свою свободу на безопасность стен Басинг-Сё. Ты прав, даже сейчас царство земли вполне может уничтожить страну огня, поэтому-то мы и хотим бомбардировать Басинг-Сё, сказала Азула. Думаю, во время пролета над планетой кометы Сазина, мы сможем уничтожить Басинг-Сё, бомбы разрушат укрытие жителей столицы, а магия огня, усиленная кометой, сожжет все население Басинг-Сё. Надеюсь, отец возьмет меня на это мероприятие, я прям мечтаю увидеть пылающую в огне столицу царства земли. Мечтательно и одновременно зловеще улыбнулась Азула. Если стремление к власти я еще могу понять, то вот стремлению к массовым убийствам мирного населения, я полностью осуждаю. Разочарованно покачал я головой. На войне нет мирного населения, сегодня ты пощадил ребенка, а завтра он вырос, взял оружие и пошел мстить тебе за убитого отца. Для победы в войне нужно истребить всех, включая детей и женщин, — уверенно сказала Азула. Да уж, война — дело кровопролитное, но и на ней нужно придерживаться хоть каких-то правил. Если ты не истребляешь мирное население, то в случае ответного удара, можешь рассчитывать на то, что и твое мирное население также не истребят. Народ огня в начале войны сразу начал геноцид воздушных кочевников, и этим сразу уже установил правила этой войны, тотальное истребление, до победы одной из сторон. Но в нашем случае, победившей стороной может оказаться царство земли, и война, начатая народом огня, может привести к его же истреблению, и это будет справедливо, не так ли? Чтоб такого не было, нужен человек, хранящий баланс и гармонию в мире, и это Аватар. Он не должен допускать истребление одного народа другим, он бы не допустил геноцид народа огня царством земли, он не допустит и обратное, как раз то, что вы планируете сделать в скором времени. А я помогу аватару восстановить баланс и гармонию. Хаймэм, если думаешь, что сейчас я привезу тебя на базу, где строятся все воздушные шары для предстоящей операции по бомбардировке Басинксё, то ты ошибаешься. Даже если аватар уничтожит конкретно эту базу, то есть еще десяток тайных верфей, где также строят подобные воздушные шары. Эта база просто ближайшая к нам. Вообще, во всех твоих словах несомненно есть логика, но все же это лишь слова, а реальность будет такова, что народ огня захватит весь мир, и вам с аватаром не удастся нам помешать, ответила Азула. Тайли, завяжи ему опять рот, а то я уже устала его слушать, приказала Азула Тайли, и та завязала мне рот своим поясом. Далее мы ехали молча, ехали долго, девушки два раза успели поесть и даже поспать, потом оказалось, что самую короткую дорогу к базе завалило камнями, возможно, постарались диверсанты царства Земли, но в любом случае нам пришлось объезжать этот завал по другой дороге, и в итоге, доехали мы до нужной базы на несколько часов позже, чем планировалось, время уже клонилось к ужину. База эта находилась совсем недалеко от Северного храма воздуха, сей храм прекрасно было видно с базы, и при этом храм выглядел, как стандартный европейский замок со множеством башенок. Хоть храм и располагался на высокой скале, но здешняя гористая местность имела довольно много межгорных равнин и долин, поэтому недалеко от храма была построена довольно удобная база народа огня, а судя по летающим над храмом воздуха дельтапланам, можно сделать вывод, что храм тоже занят народом огня, и там они изучают наработки воздушных кочевников в воздухоплавании для применения этих знаний в военной отрасли. Вот воздушные шары они здесь создали, и даже смогли их улучшить до полноценного дирижабля. На территории базы стоял один с виду готовый дирижабль, несколько дирижаблей находились на разных этапах сборки, а также недалеко стояли воздушные шары, похожие на тот, на котором летала Азула. Готовый дирижабль, в общем-то, выглядел как стандартный дирижабль. Есть огромный аэростат, к которому прикреплена гондола, где, собственно, и находятся пассажиры дирижабля. Двигается это все добро в воздухе благодаря нескольким паровым двигателям, вращающих воздушные винты. Весь дирижабль выполнен в стиле народа огня, то есть, обтяжка аэростата была традиционного для народа огня красного цвета, ну и посреди аэростата красуется символ страны огня, схематический рисунок огня. Принцесса Азула, вы вернулись. Как там показал себя наш бур, вы смогли захватить Басинксё. Вышел к нам мужик с бородой. Ох, министр Цинь, к сожалению, аватар разрушил бур, и он так и не доехал до стены Басинксё, но не расстраивайтесь, я вас в этом не виню, ведь от всей этой операции была польза, мы смогли захватить сообщника аватара, вот его. С помощью нашего пленника мы выманим самого аватара и убьем его. Сейчас я прибыла к вам, потому что мне нужен транспорт, чтобы подальше увести этого сообщника, и подготовить для аватара ловушку. Этот новый воздушный шар, он уже готов, указала Азула на дирижабль. Принцесса, это дирижабль, и нет, он еще не готов. Сейчас на нем заканчивают установку паровых двигателей, потом еще нужно время на их настройку, и испытательный полет, чтобы проверить все системы дирижабля. В общем, еще нужно минимум пару дней на все про все, прежде чем дирижабль можно будет использовать, ответил министр Цинь. Но если вам срочно нужно улететь, можете воспользоваться воздушным шаром, он не такой комфортный, как дирижабль, и не такой автономный, поэтому для дальнего перелета я все же рекомендую подождать готовности дирижабля. Ох, ладно, подожду ваш этот дирижабль, только поторопитесь там, постарайтесь все закончить хотя бы за день, сказала Азула. Я передам инженерам ваш приказ, принцесса, они будут работать без отдыха, а пока вы будете ждать, я размещу вас в своем штабе. Пойдемте, принцесса Азула, учтиво поклонился министр, а вашего пленника мы можем закрыть в карцер. Нет-нет, пленник пойдет с нами, он маг огня, что предал свой народ и стал помогать аватару, если ему не блокировать ци, то он может сбежать из карцера, ответила Азула. Я понял, принцесса, кивнул министр, и повел нас в свой штаб. Я вот думаю, может мне уничтожить эту базу и свалить во свояси, прихватив с собой Тайли, или все же попробовать наладить отношения с Азулой. Сестренка хоть и довольно стервозная, но все же адекватна, и к ней можно найти подход. Да и эта база со строящимися дирижаблями не единственная, теперь у страны огня полно территорий, где можно тайно строить хоть огромных боевых роботов. Впрочем, даже сотню дирижаблей уничтожить не проблема, но если они все соберутся над Басинг-Сё и будут над ним летать на огромной высоте и сбрасывать оттуда бомбы, это будет проблемой для жителей Басинг-Сё, и даже если сбить дирижабли, это приведет к обрушению обломков на город, и в итоге проблем для жителей станет лишь еще больше. Но все дирижабли можно сбить еще на подлете к городу, однако раз такой задачей не справится, и ей придется просить у меня помощи для решения этой проблемы, а чем больше проблема, тем больше должна быть награда. Здесь наградой должна стать сама Кара. Примечание к части. Азула, Тайли Имей, HTTPS PHTSAPGGLCVITSBVRSK29, Дирижабль, HTTPS PHTSAPGGLFAPFIXLSK3 BTDBXK9, Северный храм воздуха, HTTPS PHTSAPGGL2 FAK3 ISVBUFUIP9, Карта, HTTPS PHTSAPGGLREM94 NABI6 VXVRW6, Глава 39, Пламя. Сейчас, в довольно шикарной комнате для отдыха находились лишь я и Азула. Принцесса поручила Мэй и Тайли тройку дел. Во-первых, нужно было перенести вещи Азулы из танка в комнату, что девушки уже выполнили. Во-вторых, нужно проследить за приготовлением королевской трапезы, чтобы еда была не отравлена, и на столе не было тех блюд, что Азула терпеть не может. Ну и, в-третьих, девочки должны были срочно найти массажиста для Азулы, а то после поездки на танке по гористой местности у принцессы спина разболелась. «Ну, Азула, решила, куда меня отвезешь, может, давай папке меня покажем?» Вот он обрадуется, что его родной сынуля выжил. Он, наверное, так горевал по мне, когда меня как бы сожрал морской змей. Проговорил я, сидя на диванчике, пока сама Азула переодевалась за ширмой. Ха-ха, горевал, да он был счастлив, что лишился балласта в виде сына слабака. Вышла из-за ширмы Азула в легоньком халатике, да и смысл тебя показывать отцу? Ты для него никто, ты для него всегда был никем. Явно хотела меня задеть Азула. Ох, Азула, для нашего папашки ты тоже никто. Мы ему нужны были, чтобы Азулан выбрал именно нашего отца наследным принцем и передал ему трон. Теперь, когда он и так на троне, ни я, ни ты ему не нужны, и даже мешаем, ведь мы тоже можем возжелать власти и убить его за трон. Если бы ты умерла во время погони за аватаром, ему бы было так же плевать на твою смерть, как и на мою, разве что у него было бы небольшое сожаление, что он потерял довольно удобный инструмент, которому можно давать какие-нибудь задания. Азай никого никогда не любил, ни свою семью, ни свою жену, ни своих детей, и даже на свою страну ему плевать, он хочет лишь абсолютной власти. Правда, какой смысл быть на вершине, когда рядом с тобой никого нет? Нет ни тех, кого ты любишь, ни тех, кто любит тебя, да еще и в придачу, весь мир тебя ненавидит и желает твоей смерти. Вот к чему стремится Азай. Любовь, любовь, кому нужна эта любовь, когда есть абсолютная власть? Можно просто приказать и тебя полюбит. Подошла Азула к шкафу и достала оттуда курительную трубку, стилизованную под дракона. Ага, а потом тебя ночью пырнут ножом в сердце, и если мне, как целителю, такая рана принесет лишь небольшой дискомфорт, то вот Азай просто умрет. Сколько бы власти у него не было, он все равно остался лишь человеком, причем с ограниченными возможностями лишь в одной магии огня. Ну, честно говоря, хоть отец и сильный маг огня, но я уверена, что смогу его победить, и я это планирую сделать. Как только он захватит весь мир, я его убью и займу его место. Поделилась Азула своими планами и улеглась на диванчик курить трубку. И раз уж я тебе рассказала эту информацию, то твоей встречи с отцом точно не допущу. Надеюсь, в этой дыре есть хороший массажист. Потерла она свою спинку. Так давай я тебе массаж сделаю, как целитель, я и это умею. Предложил я. Ага-ага, и для этого я должна освободить твои руки из кандалов. Ухмыльнулась Азула, глядя на меня и покуривая трубку. Не сказал бы, что они меня вообще как-то сдерживают. Разорвал я толстую цепь, скрепляющую браслеты между собой, я и без магии достаточно сильный. Разогнул я и сами стальные браслеты на моих запястьях. Спасибо, что показал, насколько ты сильный. Как раз закажу министру Ценю для тебя кандалы покрепче, или еще какой сдерживающий механизм. Ответила Азула и встала, собираясь атаковать меня молнией. Сестренка, если я захочу, ты меня никак не сдержишь, но сейчас я и не планирую куда-то сбегать и как-то тебе вредить, лишь сделать массаж. Поднял я руки вверх. «И ты думаешь, я подпущу тебя к своему телу, чтобы ты мне шею свернул?» Указала на меня Азула искрящимися двумя пальцами. «Сестренка, может, отношения у нас всегда были не очень, но я тебя всегда любила и люблю, и никак тебе вредить не буду». Начал я подходить к Азуле, пока не уткнулся грудью в выставленные искрящиеся пальцы. «А я буду». Атаковала она меня молнией прямо в грудь. «Плохая девочка», захватил я ее руку и перехватил вторую руку, которой она хотела поцарапать меня своими острыми ногтями, ну и так как руки у нее были захвачены, она перешла на атаки ногами, и мне пришлось прижать девушку к себе покрепче, чтобы она прекратила меня атаковать, и на всякий случай, я отвернул ее лицом от себя, ведь Азула умеет дышать огнем изо рта, а мне не хотелось бы, чтобы мое лицо попало под поток синего пламени. «Расслабься, сестренка, я не хочу с тобой враждовать», — говорил я, обнимая девушку, что была вся напряжена и старалась выбраться из моей хватки. Моя любимая сестренка выросла и стала настоящей прекрасной девушкой, хоть и злобненькой, но я тебя все равно люблю, Азула. Поцеловал я ее в темечко, и она после этого как-то расслабилась. «Отпусти меня», — посмотрела на меня Азула снизу вверх. «Хорошо, сестренка», — поцеловал я ее в лобик и раскрыл руки. «Слишком много себе позволяешь, братец», — потерла она лоб, где я ее только что поцеловал. «Ну, меня просто распирает от любви к тебе, хочется ее хоть как-то выразить, я бы тебя вообще всю зацеловал бы». Вновь обнял я Азулу, но уже спереди, и вновь поцеловал ее в лобик. «Давай я все же сделаю массаж своей любимой сестренке», — посмотрел я на Азулу, по ней было видно, что она раздражена моим поведением, но с другой стороны, ей определенно нравилось такое проявление любви. Уверен, что Азей никогда ее родительской лаской не баловал. «Еще раз меня поцелуешь, и я тебя в карцер отправлю», — сказала Азула. «Ну, карцер так карцер». Покрепче обнял я Азулу и поцеловал ее в щечку. «Ну, я готов», — посмотрел я на Азулу в своих объятиях. «Ты меня раздражаешь», — отвернула от меня лицо Азула и выбралась из моих объятий. «Чем? Тем, что я тебя слишком сильно люблю». Подошел я к Азуле и стал сзади массировать ее плечики, используя во время массажа и жизненную энергию. «Тем, что ты слишком правильный для нашей семьи, ты меня бесишь своим ко мне отношением, любишь, несмотря на то, что я всегда тебя обзывала и унижала, ты должен меня ненавидеть и бояться, как наша мать», — сказала Азула, и мышцы ее плеч напряглись. «Мама тебя действительно боится, но она тебя любит. Она сказала мне, чтобы я наладил с тобой отношения. Азула, я никогда не воспринимал твои высказывания всерьез, ты всегда для меня была любимой сестренкой, просто отец хотел воспитать из тебя свой покорный инструмент, что, как и сам Азай, будет ценить лишь силу. Но, не думаю, что такое воспитание тебе было особо по душе, думаю, ты, как и все дети, хотела родительской любви, да и сейчас, когда ты выросла и превратилась в девушку, тебе хочется любви от парня. Каждая девушка и женщина жаждет любви, внимания и ласки». Вновь я обнял Азулу сзади и прижал к себе. «Ты стал бесить меня еще больше», — подняла она взгляд на меня, и я вновь поцеловал ее в лобик. «Это пройдет, ложись, я сделаю тебе массаж». Уложил я Азулу на диван и принялся массировать ее спинку, вливая в нее свою жизненную энергию, что помимо приятных ощущений, вызывало у Азулы возбуждение. «Умма, массаж ты действительно замечательный делаешь. Братец, думаю, я тебя все же не стану казнить, а сделаю тебя личным массажистом», — проговорила Азула, расслабившись от моего массажа. «О, как мы с аватаром победим, и ты станешь новой хозяйкой огня, я могу тебя навещать и делать моей любимой сестренке массаж». Опустился я к ножкам Азулы, начав массаж с ее попки, и Азуле было так приятно, что она никак не возражала, когда я стал трогать ее ягодички. «Ты не победишь, ум», — тихо простонала Азула от массажа ее ножек. Особенно она стонала, когда я массировал ее попку и ступни ножек. «Азула, ужин нам принесут через 10 минут, а у я смотрю, вы уже помирились». В комнату вошла Тайли и увидела, как я делаю Азуле массаж. «Конечно же, мы помирились, Азула ведь моя самая любимая сестренка». Принялся я вновь за попку Азулы. «О, я рада за вас, и я так поняла, что можно мне сказать, чтобы она не искала здесь массажиста», — спросила Тайли. «Да, братец очень даже хорош в роли массажиста», — посмотрела Азула на Тайли, а личико у Азулы было красное от возбуждения. «А можно он и мне массаж сделает?» — поинтересовалась Тайли. «Можно, Азула уже явно была на грани финиша, и когда я в очередной раз вернулся к ее ягодичкам, она определенно кончила, издав более громкий стон. Это так странно. Тайли тоже возбудилась от стонов Азулы, ну и от всей ситуации в целом, ведь мы с Азулой родные брат и сестра, я пойду за Мэй. Вновь покинула комнату Тайли и оставила нас с Азулой наедине. Азула, ты ведь испытала только что оргазм от массажа, что делал тебе родной брат? Повернул я Азулу на спинку и посмотрел на ее красное личико и слегка затуманенный взгляд. «Так ты говорил, что любишь меня? Как тебе такая любовь?» Схватила Азула меня за волосы и, притянув к себе, поцеловала в губы. Ну и я с радостью ответил на этот поцелуй. Эх, Азуле определенно очень сильно не хватает любви и ласки. Обняв девушку, я продолжил целовать Азулу в губы. «Как мне такая любовь?» – проговорил я, погладив личико Азулы после поцелуя. «Как я уже не раз говорил, я целитель, и любые недостатки такой вот запретной любви могу нивелировать с помощью магии. Азула, я люблю тебя как сестру, но я не против любить тебя и как женщину, и как мать нашего ребенка, что будет здоровым, даже несмотря на то, что мы кровные родственники». Поцеловал я еще раз Азулу в губки, и через несколько секунд она сама от меня отстранилась, села на диван и спросила: «Что ты сказал?» Задала она вопрос, но по ее счастливому виду можно было понять, что ей очень понравилось то, что она услышала. «Я сказал правду. Мы можем быть вместе, как парень и девушка, как муж и жена, как любовники. В общем, вместе». Пододвинулся я ближе к Азуле. «Вместе мы будем вместе править миром». Взяла она мое лицо в руки и поцеловала меня в губы, но в этот раз мне самому пришлось отстранить Азулу. «Сюда идут», — сообщил я девушке, что хотела продолжения поцелуя. Я сел на другой диван, и через пару секунд в комнату вошли вроде как повара, и презентовали Азуле королевский ужин. Они накрыли на стол, и спросили, все ли устраивает Азулу. В это же время подошли Тайли с Мэй, и мы начали вчетвером ужинать. «Азула, так ты действительно помирилась с братом?» — спросила Мэй, указывая на меня, а я ел самостоятельно, ведь руки у меня были свободные от кандалов. «Помирились, помирились», — ответила Азула, и посмотрела на меня. «Я все так же его использую для выманивания аватара, но казнить все же не буду, сделаю из него потом своего массажиста, он делает просто великолепный массаж», — улыбнулась Азула. «Ох, теперь я могу спокойно встречаться с твоим братом-будущим массажистом», — радостно сказала Тайли, а вот Азула на нее очень ревниво глянула. «Хаймэм, ладно, я разрешаю вам встречаться», — немного подумав, ответила Азула. «Спасибо, спасибо», — обняла Тайли Азулу, а после уселась мне на колени и тоже обняла. «Но у меня будет одно условие, Тайли». «Какое именно, я расскажу тебе чуть попозже», — добавила Азула, и продолжила есть. «Меня же начало с ложечки кормить Тайли, ну и раз уж руки у меня были свободные, то я тоже теперь мог ее кормить. Особенно нам понравилось кормить друг друга виноградом, передавая ягоды изо рта в рот во время поцелуя. Братец, а я смотрю, ты довольно любвеобильный». «Да, любви у тебя, надеюсь, на всех хватает?» — спросила Азула, смотря на наши с Тайли поцелуйчики. «Есть такое, для целительных техник я храню в своей ауре много жизненной энергии, она влияет на мое либидо, поэтому я всегда готов к сексу с девушкой, и никогда не устаю во время занятий любовью. Ну, это мирное применение этой способности, в бой уже большой запас жизненной энергии позволяет быстро заживить любую рану. Пробитое насквозь сердце восстановится у меня за десяток секунд, отрезанная конечность отрастет за несколько часов при наличии питательных веществ. Ну, и еще есть парочка бонусов. Так я очень медленно старею и легко смогу прожить лет 400, а также я умею лечить и омолаживать других людей. Например, я вылечил ожог на лице мамы, который ей подарила Азула, а также омолодил ее до 20 лет. Теперь мамуля выглядит как старшая сестра Азулы. Ух, ты... «Круто! А где ты научился этой целительной магии?» — спросила Тайли, и, взяв виноградинку в свой ротик, передала ее мне с помощью поцелуя. «У магов воды. Они наполняют воду своей жизненной энергией и лечат такой водой раны, но маги огня сильнее в плане запаса энергии, ведь водные маги лишь управляют водой, а мы создаем огонь сами. Поэтому, обучившись целительной магии у племени воды, в итоге оказалось, что у меня эта магия более сильная, чем у них», — ответил я почти чистой ложью. «Даже у этих водных слизняков есть что-то полезное, и то лишь в руках мага огня», — сказала Азула. «Да и у магов воздуха было кое-что полезное, Возможно, их истребление было ошибкой, нужно было их всех поработить и заставить вкалывать на благо народа огня. Эмоционально закончила Азула. Ну, это уже прогресс, сестренка, раньше ты хотела всех испепелить, а теперь поработить. Да может так бы и было, но нам бы помешал аватар. Сейчас он тоже мешает, и вместо захвата огромного города полного рабов, придется уничтожить этот город со всеми рабами или все же использовать бомбы, чтобы уничтожить стены Басин Ксё. Так эти землеройки быстро их восстановят, говорила Азула, выпивая вино из бокала. Ой, сестренка, можешь даже об этом не задумываться. Я и аватар легко уничтожим все эти дирижабли. Если морские корабли и бур было сложно вывести из строя, то вот дирижабль сбить — это секундное дело. Повреждаешь оболочку шара, и воздушное судно падает на землю. Сколько бы вы дирижаблей ни построили, все они будут уязвимы для тех, кто умеет летать, а аватар с помощью магии воздуха уже умеет летать. Сестренка, ты лучше думай о том, что будешь делать, когда займешь трон хозяина огня после смерти Азея. Говорю откровенно, ваш план с дирижаблями провальный. Маги земли их, конечно, не смогут достать, если дирижабли будут летать высоко в небе, но всего один аватар легко уничтожит весь ваш воздушный флот. И вот, опять этот аватар, не зря прадед Сазин его хотел убить, только собираешься мир подчинить, так аватар тут как тут, уже лезет и вовсю тебе мешает. Налила Азула себе еще вина, и довольно быстро выпила его. Братец, сделай-ка мне еще массаж. Вышла из-за стола Азула, и вновь улеглась на диванчик. Сейчас, моя любимая сестренка. Поцеловал я Тайли, и пошел делать массаж Азуле, что, не особо сдерживаясь, стонала во время этого массажа, а под конец вновь испытала оргазм и через пару секунд заснула, видимо. Выпитое винишко дало о себе знать. Я следующая. Легла на другой диванчик уже голенькая Тайли, что успела быстренько раздеться еще несколько минут назад. Сейчас я хорошенько помассирую каждый миллиметр твоего соблазнительного тела. Раздвинул я ягодички Тайли и впился губами в ее сочный персик. Прости, не сдержался, слишком аппетитно твоя киска выглядела, но сначала массаж, а потом разврат. Приступил я все же к массажу, но к эротическому. Ум, действительно, от такого массажа сложно не стонать ум, начало Тайли подражать Азуле, что также недавно стонало под моими руками. Мэй, обязательно тоже попробуй. Глянула Тайли на Мэй. Не, обойдусь, я пойду за дверь, Азула ведь говорила дежурить за дверью, сказала Мэй, направляясь к двери. Мэй, да останься, тебе действительно хочется всю ночь сидеть под дверью, спросил я. Слушать ваши стоны мне хочется еще меньше. Вышла она все же из комнаты. Ну, как хочешь, проговорила Тайли, и продолжила стонать. После массажа, у нас с Тайли вновь начались подростковые ласки с оральным удовлетворением партнера. От стонов Тайли даже проснулась Азула, и наблюдала за нашими с Тайли играми, пока мы вдоволь не наигрались. Спать я улегся в обнимку вместе с Азулой и Тайли. Тайли довольно быстро заснула, а с Азулой мы начали целоваться, и сестренка начала ручками исследовать большую игрушку братика, и Азула явно хотела использовать эту игрушку во взрослых играх, но уже завтра. Стоило мне только открыто проявить любовь к Азуле, как она с радостью ее приняла, и даже сама перевела ее на извращенный уровень. Сестренке явно в жизни слишком сильно не хватало любви, но я ей с этим помогу. Примечание к части. Азула, https://phtasabgagl.yudhovit7gh3getp7. Азула, https://phtasabgagl4isu66kuhuoznihv9. Азула, https://phtasabgagl11yxtrixxsra6on7. Тайли, https://phtasabgagl2si1olrpf8. Глава 40, обходной маневр. Азула всю ночь прижималась ко мне и не упускала из своих ручек моего дружка, отчего он всю ночь простоял в готовом к бою положении, и к утру очень желал наконец-то вступить в боестолкновение. «Сестренка, просыпайся!» Поцеловал я этого спящего ангелочка. «Хен!» — погладила меня Азула по щеке после поцелуя. «Я хочу, чтобы ты сейчас же сделал со мной то же, что ты делал вчера с Тайли!» Сжала она мой член в своей ручке. «С превеликим удовольствием, сестренка!» Раскрыл я ее халатик и обнажил чудесные груди Азулы, что были у нее третьего размера. Пока я снимал с девушки трусики, решил пососать эти соблазнительные холмы, а вскоре перешел на лизание сладенькой кисоньки Азулы, вообще-то, немного солененькой, но для меня она была вкуснее любого десерта. Азула скрестила ноги на моей шее и прижала мое лицо к своему паху, не давая мне возможности выбраться без ее разрешения, но я и сам не хотел никуда уходить и прекращать кушать запретный плод моей сестренки. Азула, разве вам двоим можно вот таким заниматься? От стонов Азулы проснулась Тайли и увидела, чем мы с Азулой занимаемся. Тайли, мне все можно. А что, есть какие-то возражения? Посмотрела на Тайли Азула. Но мы ведь с твоим братом встречаемся. Тихо ответила Тайли. А я вам и не запрещаю встречаться, можете даже пожениться и детей заводить. Просто, я тоже хочу, чтобы мой брат любил меня как женщину, и он согласен это делать. Если тебя что-то не устраивает, Тайли, ты можешь бросить моего брата и прожить всю оставшуюся жизнь в тюрьме. Жестко закончила Азула. Сестренка, не надо угрожать Тайли, она и так не собиралась меня бросать. Да, Тайли, посмотрел я на Тайли, что сейчас была в легком шоке. Нет, не собиралась. Отрицательно помотала она головой. Вот и отлично, тогда присоединяйся к нам с Азулой. Сестренка, давай ты сядешь мне на лицо сверху, а Тайли покажет тебе, как глубоко она может заглатывать мой член. Погладил я ножку Азулы, и она дала мне выбраться из плена своих ножек. Как я и сказал, я улегся на кровать, Азула разместила свою идеальную попку над моим лицом, и я продолжил лизать ее прелесть, а Тайли разместилась у моих ног и стала неловко смотреть то на мой член, то на Азулу. «Ну, чего ждешь, показывай», — сказала Азула, и Тайли стала делать мне минет под пристальным взором Азулы. «Так, а теперь дай я также попробую», — через время проговорила Азула, и Тайли уступила ей место. Азула погрузила головку члена в свой ротик и стала ее облизывать и посасывать. «Аккуратней с зубами, головка самая чувствительная часть, старайся не царапать ее о зубы», — подсказала Тайли своей подруге. И Азула действительно начала чуть бережнее делать мне минет, все еще неумелый, но она определенно очень старалась, ну и я старался над ее киской. И когда сама Азула была на грани оргазма, она вновь уступила место Тайли, а сама стала стонать, вжимая свою попку в мое лицо посильней. Тайли же явно возбудилась от всего, что сейчас происходило, хоть поначалу эта ситуация ей немного была неприятна. О, да, начала кончать Азула и заливать меня своим нектаром и не только нектаром. Вчера она достаточно много выпила вина, а в туалет она так и не успела сходить, но в общем-то с помощью магии льда я быстро заморозил и убрал лишнюю жидкость, которую обильно излила Азула. «Азула, можно мы поменяемся местами? Я тоже так хочу», — спросила Тайли у Азулы, что улеглась на мой торс. «Ладно», — слезла с меня Азула, и Тайли быстренько усадила свою попку на мое лицо, Азула же сосредоточилась на моем члене, продолжая на практике обучаться минету, иногда давая Тайли удовлетворить меня своим ротиком. «Азула, я сейчас кончу», — предупредил я девушку, что сейчас держала мой прибор в своем ротике, куда вскоре стало заливаться горячее густое молочко, и Азула от неожиданности вынула его из ротика, отчего мое семя стало заливать ее личико. «Угм, почему ее так много?» — проглотила Азула мое молочко, и, вытерев лицо рукой, задала этот вопрос. «Азула, надо было глотать, она ведь вкусная». Стала Тайли слизывать с члена семя, и когда быстренько закончила, начала слизывать его с Азулы. «В следующий раз буду знать», — слезала Азула семя с руки. «Братец, ты же можешь еще?» — взяла она мой член в руку. «О, он может, и каждый раз будет так же много вкусного молочка». Стала Тайли добывать это молочко, а Азула ей помогала. Девушки по очереди делали мне минет, и в следующий раз, когда я кончил, Азула постаралась все проглотить. Ей это опять не удалось, и все, что пролилось, слезала Тайли, сказав, что следующий залп полностью ее и она покажет, как нужно глотать мое молочко. После бурного струйного оргазма Тайли, ее место вновь заняла Азула, и так они обе менялись по очереди, одновременно с этим забавляясь с моим членом. «Эй, вы там проснулись?» Постучала Мэй в дверь, время было уже около полудня. Мы часов пять уже развлекались с Тайли и Азулой. «Мэй, скажи, чтобы мне приготовили ванну», — ответила Азула. «Сейчас скажу, а что насчет завтрака? Хотя время уже к обеду идет», — послышалось из-за двери. «А мы и так позавтракали», — тихо ответила голенькая Тайли и обняла голенькую Азулу, слезав с ее щеки белую капельку семени. «Ага, завтрак удался на славу», — посмотрела Азула на мой все так же стоящий член. «Продолжим в ванной, братец», — с предвкушением проговорила Азула, прижимая к себе голую Тайли, с которой они еще больше сблизились, удовлетворяя одного мужчину. «Азула вчера переела, так что она решила пропустить завтрак», — ответил я Мэй, что еще стояла за дверью и ожидала ответа. «Ладно, поняла», — А еще министр Цин приходил, сказал, что дирижабль будет готов завтра к утру. Ответила Мэй и ушла. «Сестренка, так куда ты хочешь полететь завтра?» — спросил я, гладя попки Азула и Тайли. «Как насчет угольного острова? Будем развлекаться на пляже под солнцем. Там же под этим солнцем я и сокрушу аватара», заманив ее в ловушку. Жестко закончила Азула. «Ну, а пока ловушка будет готовиться, мы сможем отдыхать и заниматься у моря сексом. Братец, ты ведь уверен, что эта штука поместится во мне и не убьет случайно? Хотя, проверим это сначала на Тайле во время приема ванны. Если она там все кровищей зальет, так хоть отмыться сможем». По-хозяйски обняла Азула Тайли и засунула в ее киску пару пальцев. «Но я хотела, чтоб мой первый раз был особенный, например, на пляже во время заката, а не в ванной не пойми где», — ответила Тайли, чью грудь сейчас мяла Азула, а также активно двигала пальцами в киске подруги. «Ты смотри, какая привередливая, но идея с первым разом на пляже во время заката солнца мне понравилась, однако, хочется уже ощутить этого монстра внутри себя». Посмотрела Азула на мой член. «А как насчет анального секса? В смысле, в попку? Я вот сестру аватара постоянно взад имею, и она от этого в восторге», — предложил я. «Стоп, аватар ведь тоже девушка. Хен, неужели ты и аватара трахаешь?» — со злостью в голосе спросила Азула, а Тайли на меня посмотрела серьезным взглядом. «К сожалению, нет, она лесбиянка и любит девочек, точнее, она спит со своей сестрой, и я с ее сестрой сплю, правда, Кара об этом не знает. А еще она не знает, что я знаю, что она с сестрой спит». «Хен, сколько женщин у тебя уже было?» — все так же зло спросила Азула. «Суюки, моя первая женщина, Юи, она принцесса северного племени воды, Катара, сестра аватара, Бинкси Фенг, дух ледяного феникса. Недавно она научилась принимать облик женщины, и мы с ней славно покувыркались. Ну и еще Урса, мамуле тоже не хватало любви, и я ей помог как мог». «Ты переспал с нашей матерью?» — не особо обрадовалась Азула от услышанного. «Ну, да, отец ведь никогда не любил нашу маму, и я дал ей наконец-то почувствовать мужскую любовь. Я поэтому и с тобой не был против завести такие отношения. Инцест, ведь дело семейное, раз с мамочкой сплю, то и с любимой сестренкой я с радостью пересплю». Обнял я рассерженную Азулу, но начав ее обнимать, целовать и ласкать, я снизил ее недовольство. «Ванна готова», — прозвучало из-за двери. «Братец, ты меня разочаровываешь излишне, но пока что мое недовольство не достигло критического уровня. Пойдем со мной в ванную, постарайся там сделать мне настолько хорошо, чтобы я не обращала внимания на твои грешки». Взяла Азула мое лицо в свои руки и впилась в мои волосы ногтями. «Что ты там предлагал? Попробовать взад? Проверим это сначала на Тайле, если ей будет приятно, то и на мне попробуешь», — сказала она и впилась в мои губы поцелуем, но грубым, с прикусыванием до крови моей губы. «Мстительная сестренка, мы втроем привели себя в относительный порядок, чтобы можно было дойти до ванной. Хоть мы сейчас и жили в штабе военной базы, но в этом штабе обитал военный министр Цинь, что в стране огня был ответственен за технологическое оснащение армии. Работу он свою выполнял отлично, поэтому и штаб, где он проводил большую часть своего времени, был у него отлично оснащен всеми удобствами. Ванная комната была шикарной, а сама ванная являлась огромным джакузи, куда мы втроем вместе с Азулой и Тайли уселись. Мы и Азула опять приказала сторожить дверь снаружи, чтобы нас никто не побеспокоил, пока мы принимаем водные процедуры. Когда мы немного расслабились, я решил начать подготовку Тайли к анальчику. «Тайли, присядь на край ванны, надо почистить твой задок перед предстоящим весельем». «Мне по-большому сходить надо?» — неловко спросила Тайли. «Почти, но я тебе помогу». В джакузи была довольно горячая вода, ей я мог очень слабо управлять, в бою такую водную магию я не смогу использовать, а вот чтоб Тайли почистить, этого хватит. «Ты водой управлять умеешь?» — спросила Азула, видя, как ручеек горячей воды устремился к попке Тайли. «Немного, но она должна быть либо ледяной, либо достаточно горячий, я ведь лавой умею управлять, по этому же принципу я управляю и водой», — ответил я, пока горячая вода заполняла нутро Тайли около минуты, и задняя дырочка Тайли стала абсолютно чистой, а все, что не нужно, я заморозил и утилизировал. «Ну, а теперь приступим к анализу твоей дырочки, расслабься». Поставил я Тайли раком, прислонив ее к краю ванны, и стал расширять ее анус своим членом, С помощью целительной магии я убирал всю боль, и Тайли уже с самого начала стала стонать от удовольствия. «И как оно, Тайли?» Подошла поближе Азула, желая рассмотреть, как мой член проникает в анальную дырочку Тайли. «Очень приятно, и вообще не больно». Стала Тайли сама насаживать свой задок на мой прибор. «Ну, тогда и я попробую, братец, и меня подготовь». Села Азула также на край ванны, и я стал ей промывать попку, одновременно долбя анальчик Тайли. Сама Тайли довольно быстро кончила от такого, и я сразу же перешел к попке Азулы. В ванной все же было не очень удобно долго заниматься сексом, поэтому я с двумя девушками перенесся в домен. Азула не поняла, как она оказалась на кровати, но спрашивать что-то у нее не было времени, слишком приятные ощущения шли от ее задка, который я начал активно наяривать, вливая через член жизненную энергию, отчего Азула также не чувствовала боли, а лишь удовольствие, от которого она не переставала стонать. Залив внутрь Азулы своего молочка, я переключился на Тайли, сказав ей вылизывать заднюю дырочку Азулы. А Тайли без проблем выполнила мою просьбу, и пока я двигался в ее попке, она своим языком добывала себе лакомство из анальчика Азулы, и сей процесс также нравился и самой Азуле. Когда же я залил молочко в Тайли и предложил Азуле полизать задок у Тайли, принцесса поначалу отказалась, но я ее уговорил хотя бы попробовать, и вскоре Азула со вкусом вылизывала дырочку Тайли. Ох, чувствую, их дружба теперь действительно стала очень крепкой. Я чередовал попки Азулы и Тайли, и пока одна переводила дыхание и отдыхала, я жарил вторую. Мне нравилось смотреть на стонущих от удовольствия девушек, особенно на личико Азулы, во время оргазма. Меня это все еще больше возбуждало, и я сношал двух девушек до их изнеможения. Тайли не была магом, и поэтому была менее выносливой, так что, в итоге я сосредоточился на Азуле, и двигался в ней, даже когда она отключилась. Изначально, я хотел перевоспитывать сестренку, но оказалось, что это особо и не нужно, но вот сделать Азулу добрее с помощью секса не помешает, поэтому, даже когда Азула очнулась, я все так же ее сношал. И когда Тайли просыпалась, ей тоже доставалось. Две девушки окунулись в рай анального удовольствия, не было бы у меня целительной магии, для них это было бы пыткой, но сейчас они постоянно испытывали удовольствие, от которого теряли сознание. Дня три я их продержал в домене, не прекращая заниматься с ними любовью, но когда уже и я начал уставать, то решил уже заканчивать, и переместил нас обратно в ванную, где вода уже остыла, но я ее подогрел магией. Азула и Тайли не понимали, что мы вновь оказались в ванной. Последнее время они были как в трансе от постоянного удовольствия, и лишь через час, осознав, что никто не долбит их попки, они начали приходить в себя. «Где мы?» Осмотрелась Азула, что это было. Увидела Азула меня, Тайли же сначала медленно посмотрела на Азулу, а потом тоже на меня. «О, это еще один мой фокус, с помощью которого я могу в любой момент переместиться в особое измерение между миром духов и миром людей». Исчез я на глазах у Азулы и Тайли, а потом вновь появился. Там время течет иначе, и когда в том месте проходят дни, в обычном мире проходят лишь часы. Я поставил в том измерении кровать, и забавляюсь там с девушками, пока не устаю. С помощью того измерения, я в любой момент мог от тебя сбежать, сестренка, но я рад, что остался, и что вообще попал тебе в плен, ответил я, расслабленно отдыхая в горячей ванной после отличного секса. Вроде бы мы как раз к обеду успеваем, а мне нужно восстановить запас веществ, а то семени я заливал очень много в Азулу и Тайли. Я хотела мы отправить обратно в Амашу, чтобы мы с тобой и Тайли могли спокойно развлекаться, но после такого, я ее оставлю и заставлю с тобой переспать, будем втроем тебя удовлетворять, чтоб ты быстрее уставал, ты просто монстр, братец, сказала Азула, смотря на меня. Ну, спасибо. Кстати, помнишь, я перечислял своих девушек? Так вот, Суюки моя первая жена, а Юи вторая жена, Катара будущая жена, ну, а еще я все же планирую завалить в постели Аватара. Вы ведь не против моего гарема? Я, конечно, сбежала из дома и от сестер, чтобы не быть одной из многих, но тут я не буду против. Если я стану одной из твоих жен, может, даже сестер придется позвать, чтобы они помогли мне с тобой справиться. Пододвинулась ко мне сбоку Тайли и обняла, Азула также решила обнять меня с другого бока. То, что недавно было, это просто невероятно приятно, если хотя бы раз в месяц такое будет повторяться. Я согласна терпеть еще нескольких твоих баб, братик, ну, Так, а мы и ты хочешь насадить на свой член? Я бы посмотрела, как ее постоянно невозмутимое личико корчится от оргазма. Погладила меня разула по груди, плавно опускаясь ниже, хах, он еще стоит. Дотронулась она до члена. Пока в радиусе моего взора есть голая женщина, он не опустится, рефлекс, так сказать. А по поводу Мэй видел я ее попку, и она очень даже аппетитная, так что я с удовольствием ее натяну на свой кол. Девочки, давайте заканчивать мыться, а то я есть хочу сильно, столько я с вами энергии потратил, перед ночным заходом нужно хорошенько подкрепиться. Мы в ванной уже и так были 3 часа, но для девушек это не предел, так что, потратив еще полчасика, мы хорошенько помылись, и вместе с заскучавшей Мэй, отправились на обед. Азула и Тайли не особо хотели есть, в них и так было залито много моего молочка, заправленного жизненной энергией, что вскоре стало бодрить девушек, и Азула предложила провести со мной тренировочный бой после обеда. «Братец, помнишь, ты говорил о каком-то своем огненном шаре, который ты постоянно тренировал, а ну-ка, продемонстрируй его». «Перед нашим тренировочным боем только не вздумай стрелять им в дирижабль», — сказала Азула, а я как раз направил руку на дирижабль. «Эх, хотел показать, как именно будут взрываться ваши дирижабли, если они нападут на Басинксё, но, ладно, выстрелю вон ту скалу». Направил я руку на каменную скалу, и в моей ладони начала появляться маленькая вращающаяся сфера, что через несколько секунд улетела в скалу, пару секунд она летела, и достигнув камня, забурилась в него, еще несколько секунд и скала взорвалась подобно вулкану, что-то как-то чересчур большой взрыв получился, скала действительно должна была взорваться, но менее феерично, что-то было в самой скале, что усилило взрыв, самое вероятное, это полость с природным газом, ну или каким-нибудь взрывным магическим минералом, но скорее всего первое. Взрыв был настолько впечатляющий, что на военной базе загремела тревога, они решили, будто на базу напали. К нам прибежал министр Цинь, чтобы срочно провести в бункер, но Азула его успокоила и все объяснила. Когда тревога стихла, и министр Цинь ушел, Азула посмотрела на меня. «Знаешь, а ты стал сильнее отца, не буду скрывать, даже сильнее меня, и я рада, что мы с тобой больше не враждуем и можем вместе подчинить весь мир». На высокой ноте закончила Азула, «а теперь сражайся, и покажи больше своей силы». Напали на меня 3 девушки, но теперь мне приходилось быть максимально аккуратным и внимательным, ведь на мне не было прочной брони, а девушки вообще не собирались сдерживаться. Примечание к части. Азула и Тайли, https://phtasabgaglkhe5hdusbrlbza4n8. Азула и Тайли, https://phtasabgaglmenfkrksor1sn46nyot8. Тайли, Мэй и Азула, https://phtasabgagl9yitstkifst628. Глава 41. Трия. Мэй, Азула и Тайли очень хорошо сражались в команде, против их троицы у Кары нет никаких шансов в бою, лишь с использованием состояния аватара. Кара смогла бы их одолеть, и то шансы были бы не стопроцентные. Во время тренировочного боя с этой троицей, мне приходилось сдерживаться, чтобы их не ранить, а вот Тайли и Азула вошли в некий азарт и вообще не сдерживались, а от моего семени в их организме, энергии у них было хоть отбавляй. Что, сложно без своей брони? «Да», — задорно спросила Тайли, ей иногда удавалось наносить по мне удары и блокировать ци, отчего мне приходилось тратить лишние секунды на восстановление магии, и этими секундами пользовались Азула и Мэй, одна обстреливала меня молниями, а вторая кинжалами. «Да, брони явно не хватает», — решил я на скорую руку себе сделать доспех. Камень рядом с левой ногой расплавился, превращаясь в лаву, и эта лава начала покрывать левую половину тела, остывая и уплотняясь, а на правой стороне тела появилась твердая ледяная корка, в итоге получился у меня лавово-ледяной доспех, движение он мои ограничивал достаточно сильно, но теперь удары Тайли и кинжалы мои мне не могли навредить. «Эй, нечестно!» — возмутилась Тайли. «А 3 на 1 будто честно, начал уже я наступать на 3 девушек, и противостоять мне могла лишь Азула. Тайли и Мэй мне просто мешали, помогая этим Азуле, но мешали не критично, а вот с сестренкой мы разошлись не на шутку. Она даже вновь стала использовать против меня плазменные диски, заряженные молнией, таким в прошлый раз она смогла меня поразить, но в этот раз, я сражался не в тесной комнатке, а на открытом воздухе, так что мог более свободно уклоняться, используя реактивные рывки, а также реактивный полет. Азула также могла летать с помощью своего синего пламени, но недолго, хотя вот несколько минут мы с ней провели в воздухе, сражаясь в полете, и когда Азула заметно устала, мы решили закончить тренировку и спустились на землю. «Неплохо, неплохо, братец, даже жалко, что ты не на стороне народа огня, с тобой бы мы уже давно захватили весь мир, и вот нужно тебе этих слабаков защищать, всяких землероек и водяных слизняков», — спросила у меня Азула. «Азай меня тоже считал слабаком, как и ты, сестренка», — ответил я, и убрал с себя эту импровизированную броню. «Надо себе новую сделать, кстати, скоро ведь возле планеты будет пролетать комета Сазина, а в ее составе наверняка должен быть металл, и раз уж комета повышает силы магов огня, этот металл стопроцентно должен быть магическим, неплохо будет слетать на эту комету и набрать там себе металла для брони, и не только для брони. Даже и не мечтай, огромного боевого робота я тебе не дам построить из этого магического металла. ТЦС, ну и ладно. Ох, Хен, обиделся на меня и на отца, сбежал, стал сильным и теперь помогаешь аватару. Ну, может, предателем тебя и можно назвать, но вот трусом явно нет. Ладно, пойдемте проверим готовность нашего транспорта», — сказала Азула, указывая на дирижабль. А дирижабль в целом был уже готов к полетам, внутри еще нужно дооборудовать комнаты, чтобы не летать в пустой металлической коробке, подвешенной к шару, но это они хотят сделать уже после первого пробного полета, на который нас пригласил министр Цинь. Мы загрузились на этот дирижабль, и министр дал команду совершить полет к храму воздуха и обратно. Дирижабль начали подготавливать к полету, воздух в аэростате начал нагреваться, и дирижабль стал отрываться от земли. Когда мы поднялись в воздух, заработали двигателя, и пропеллеры начали толкать воздушный транспорт вперед. Когда мы уже подлетали к храму, стало ясно, что его капитально переделали, каменный замок теперь пронизывает множество металлических труб, по которым циркулирует пар, приводя в действие различные механизмы, в основном подъемные и транспортировочные, а также отапливая довольно холодный храм, расположенный высоко в горах. Еще по территории храма ездят различные строительные машины, по типу экскаваторов и подъемных кранов, они разрушают некоторые части храма, чтобы переоборудовать их под свои нужды. Принцесса Азула, в храме воздуха живет механист со своей командой, он из царства земли, его деревню уничтожило наводнение, и он перебрался в этот пустующий храм воздуха. А эта территория как раз была в моем подчинении, и я заставил работать его на благо нашей страны. Механист – самый гениальный инженер, которого я встречал. Это он придумал бур и воздушный шар, а уже наши инженеры все доработали. Так, изначально у воздушного шара не было механизма контроля высоты, а наши инженеры добавили в воздушный шар клапан, что выпускает лишний горячий воздух из шара, и он опускается. Также наши инженеры модифицировали воздушный шар до дирижабля, на котором мы сейчас и летим. Вот эти дельтапланы, что быстро летают вокруг храма, мы тоже пытались как-то их модифицировать, но для их эффективного применения нужны восходящие потоки воздуха, как возле храма воздуха. Если их не будет, дельтапланы довольно быстро теряют высоту. А если установить на них паровые двигатели, то дельтаплан становится слишком тяжелым для полетов. Но если двигатель сделать как можно меньшим, тогда по расчетам наших инженеров, все должно получиться, и мы сможем создавать еще более быстрый летающий транспорт, чем дирижабли, что помимо пилота, сможет нести на себе и бомбы, быстро доставлять их к зоне боевых действий, сбрасывать их на врага и улетать за пополнением боезапаса. А таких дельтапланов можно сделать сотни, если не тысячи, в изготовлении они более простые, чем дирижабли, это не считая маленького двигателя, который наши инженеры сейчас активно проектируют. Гордо рассказывал министр Цинь о своих достижениях и планах.